Глава шестая. «Здравствуй, сын», — произнес Рафу, когда они с Эцу зашли в мой кабинет. Можно было бы и внизу поговорить, но разговор с ними мог стать довольно личным, и гостиной для такого не слишком подходящее место. «Здравствуй, отец», — кивнул я. «Эцу, проходите, садитесь». «Сын», — произнес Рафу укоризненно. На мое довольно-таки неуважительное обращение к собственной матери Эцу только показательно вздохнула и на мгновение закатила глаза, после чего вслед за мужем уселась в одно из кресел. «Пусть зовет, как ему удобно», — произнесла она. «Итак», — сказал я, сложив пальцы домиком. «Признаться, вы в очередной раз удивили и заинтриговали меня. Вот уж чего я точно не ожидал, так это вашего приезда сюда». «Как добрались?» Решил я проявить талику вежливости. «Добрались», — начал Рафу, — «пришлось попетлять. Сначала хотели через японскую границу пройти, но там у тебя довольно суровые ребята сидят и без пропуска не пускают. А пропуск выдает начальство, до которого мы и хотели добраться. Пришлось пользоваться услугами филиппинских контрабандистов». «У нас тут сложная обстановка», — вздохнул я. «Поначалу-то там достаточно было иметь японский паспорт, но некоторое время назад мы эту лавочку прикрыли. Надо бы с Махатхиром поговорить, чтобы он и контрабандистов под контроль взял». «Понимаю», — кивнул Рафу. «Война вообще дело непростое». «Ну а в целом как дела?» — спросил я. «О, у нас все отлично», — чуть улыбнулся Рафу. «Отряд процветает, дочурка хорошеет». «Я надеюсь, вы ее с собой не притащили?» — приподнял я бровь. Не то чтобы я беспокоился о Рейке, не идиоты же они с собой ее вести. Но, с другой стороны, это мои дрожайшие родители. Вдруг они решили пойти на обдуманный и оправданный, по их мнению, риск. «Мы похожи на идиотов?» — спросила Эцу. «Ну да, понимаю», — качнул я головой. «Рейка Тян слишком ценный ресурс, чтобы тащить ее сюда». «Она не ресурс», — возмутилась Эцу. «Вот тут ты перегибаешь палку, сын», — покачал головой Рафу. «Рейка — наша дочь, а не ресурс». «И твоя сестра», — заметила Эцу. «Мне больно слышать от тебя такие слова». «Чуть-чуть переигрываешь», — ткнул я в ее сторону пальцем. «А так я почти поверил». «Боги», — выдохнула Эцу, — «как же с тобой сложно». «Забавно. Если смотреть на нас со стороны, то можно смело сказать, подросток до сих пор дуется. Если же представить, что я взрослый, то получается, что я издеваюсь над собеседниками. На деле же... Хотя да, издеваюсь. У женщин всегда все сложно, — дернул я плечом. Понавыдумываете себе всякое. И чего ты ее с собой таскаешь постоянно? — обратился я к Рафу. Что ж ты, мать, так не любишь? — покачал головой Рафу. А есть причина любить? — спросил я. Ну, или хотя бы уважать. «Мы не могли взять тебя с собой. Я уже устала это объяснять», — вздохнула Эцу. «О, это я могу понять. Уж поверь», — хмыкнул я. «Кента вам и не дал бы меня забрать». «Тогда в чем твоя проблема?» — фыркнула она. «Дело не в прошлом, а в том, как ты повела себя при возвращении», — улыбнулся я иронично. «Да и ты, в общем-то, тоже был далек от идеального сына», — заметил Раф. «Это так», — кивнул я, — и, закинув ногу на ногу, продолжил. «Но ты смог остаться в рамках? Ты показал себя как отец. Каким он должен быть в той ситуации? А вот она сразу и четко провела линию. У меня есть дочь. И ты. О дочери я забочусь, тебя использую. Естественно, мне это не понравилось. И, естественно, я тоже не считаю ее матерью». «Ну уж извини, что адекватно реагировала на твое поведение», — возмутилась Эцу. «Адекватно?» — глянул я на нее. «Адекватно — это не совсем подходящее слово. Да и как, по-вашему, я должен был с вами общаться? Вы правда рассчитывали увидеть с моей стороны щенячью радость?» «Ты утрируешь, сын», — произнес Рафу. «При чем здесь щенячья радость?» «Тебе хорошенько промыли мозги, Синзи», — покачала головой Эцу. «И вроде бы не глупый парень». «Промыли?» — усмехнулся я. «Просто чтобы вы понимали, единственным, кто по-настоящему негативно о вас отзывался, был Бунья-сан. Но это было буквально 3 месяца назад. Остальные изрядно щадили мои сыновьи чувства. «Отец?» — уточнил Рафу. «Он самый», — подтвердил я. «Он, кстати, забавные вещи рассказывал. Например, что ты с Кагами-сан были подругами». Поймал я взгляд Эцу. «Подругами?» — сильно удивилась та. «Этот старик совсем сбрендил? Я и эта стерва?» Рафу тоже был слегка озадачен. «Бред какой-то», — покачал он головой. «Конкретно в это я тоже не очень поверил, но в целом его версия вашего изгнания из рода была довольно правдоподобной». Я вытянул ноги и, повозившись, удобнее устроился в кресле. «Все-таки мебель у меня в кабинете не самая комфортная. Да и в целом обстановка бедновата. Хотя не мне об этом рассуждать, я-то привык уже к более дорогим вещам, так что мой взгляд немного субъективен». «Ну», — усмехнулся Рафу, — «одна только предполагаемая дружба Кагами и Эцу уже как бы намекает, что отец не совсем прав в своих суждениях. К тому же», — вздохнул он, — «ты должен понимать, что у каждого свой взгляд на вещи, и на ту ситуацию в прошлом можно смотреть по-разному». «Бунья-сан говорил, что Эцу, — заметил я, бросив на ту взгляд, — никто не трогал, пока она сама не начала чудить». «Не трогал?» — прошипела она. «Да эта семейка буквально охоту на меня объявила. Устроили травлю по всем правилам». «Это твои слова», — заметил я. «И мои», — подал голос Рафу. «Эцу хорошая жена. Я долгое время и не подозревал, насколько ей тяжело. Мне она ни разу не пожаловалась». «И что же раскрыло тебе глаза?» — поинтересовался я. «Скажем так», — пожевал он губами. «Кацу проговорился. Это мой брат, средний сын в нашем семействе». «Это который вдовец?» — уточнил я. «Да», — вздохнул он. «Кацу, к слову, и стал той причиной, по которой я, в конце концов, взбеленился. Когда я узнал, как относятся к Эцу, я, естественно, разозлился, но даже после этого ни о каком уходе из рода и речи не шло. А потом, — замялся он, — как-то оно так сложилось. Отец лютует, женщины интригуют и травят Эцу, а тут еще и Кацу втирает про величие рода и важность потомства». «Но он ведь и сам того, — перебил я, — до сих пор вдовец и ни на ком не женился». «Вот и я о чем! — вскинулся Рафу. — Какое он имел право поучать меня, как жить? Пусть сам сначала детишек настрогает. К тому же Эцу-то тут при чем? Почему на нее все так взъелись? Отчего, ты думаешь, мы старались дома пореже бывать? Да чтобы не окунаться лишний раз в эту гнилую атмосферу». «А после изгнания?» — хмыкнул я. «По сути, скинуть своего ребенка на чужую семью, по-твоему, это нормально? Или Бунья вас и после изгнания из рода не оставляли?» «Я тебе так скажу, сын», — ответил он немного мрачно. «После того, как нас выперли из рода, единственным нашим другом был Акено. Единственным во всем клане. Всем остальным изгнанные поперек горла стояли. И будь уверен, тамошний народ не упускал возможности показать нам свое отношение. Кагами, между прочим, была в этом плане на передовой. Меня-то она почти не трогала. Я ей жизнь в свое время спас. А вот Эцу доставалось по полной. Разве что Кента-сан еще старался нас избегать, видимо, чтобы не сорваться. А вот тебя семейство Кояма по какой-то причине очень даже опекало. Лично был свидетелем, как Харуо, Микума Харуо, наследник рода, сильно влип, когда назвал тебя, ну, неважно, как именно. Думал, Кояма его на маленькие кусочки разорвут. Так что о тебе мы не беспокоились, было кому защищать. А вот нас один лишь Акену ото всех защитить не мог. Синзи, опершись локтями о колени и тяжко вздохнув, он провел ладонью по лицу. «Мы правда тебя любим. И нам правда было очень больно оставлять тебя в клане. Но там о тебе было кому заботиться. А с нами действительно было слишком опасно. Именно поэтому мы сделали такой выбор. Я, наверное, должен сейчас расплакаться и броситься к вам в объятия», — улыбнулся я. «Нет», — хмыкнул Рафу. «Неважно, повлияли ли на тебя Кояма, или мы повели себя неправильно, но наши нынешние отношения к подобному не располагают». Их видение той ситуации Точнее, их рассказ был довольно складный и логичный. На самом деле, выбор у них и правда был невелик. Впрочем, это все же лишь взгляд с их стороны, скорее даже со стороны Рафу. Но будь так, остается вопрос, действительно ли травлю инициировал Бунья Дайсуки, или все же Эцу постаралась. Возможно, даже неосознанно. Уверен, если я сейчас спрошу, с чего вообще начались нападки на Эцу, они лишь плечами пожмут. А сама мамаша ответит в стиле «Рафу уже все рассказал». Короче, отмажется. В целом, я уже столько всего наслушался о тех временах, что мне давно стало плевать. Кто начал конфликт, что у них там в головах было, вообще неинтересно. Выветрилось любопытство. На нынешнюю ситуацию все это никак не влияет. Будь я Сакураем Синзи, было бы иначе, уверен, настоящий сын желал бы узнать правду, если бы вообще сразу в объятия родителей не кинулся. Я же до сих пор Максим Кощей Рудов из другого мира. Во всяком случае, именно им себя воспринимаю, так что... Ну ладно, теперь уже скорее Максим Кощей Аматеру, но все тот же взрослый убивец из другого мира. Клал я на всю эту мелодраму из прошлого. Хотя кое-что уточнить все же стоит. Абсолютно все, — начал я медленно, — с кем я общался на эту тему, указывали на один интересный момент. «Спрашивай», — кивнул Рафу. «Если сможем, ответим». «Говорили, что Эцу, — бросил я на нее взгляд, — была полным профаном в управлении Бахиром. Но после вашего изгнания из рода она как-то уж больно резко стала набирать ранги». «Ну, — глянул на жену Рафу, — не так уж и резко. Со стороны оно, может, так и казалось. Это маска Синзи, — взяла слово Эцу. До того, как мы в первый раз ее использовали, я и правда была, как ты выразился, полным профаном. Всплеск возможностей после ее использования был дополнительным бонусом, но до этого я никогда не переставала тренироваться и надеяться хоть на что-нибудь. Мы об этом бонусе даже не подозревали. К тому же, оглядываясь назад, чуть вздохнула она, лучше бы ничего подобного не было. «Ты ведь знаешь про проблемы с рождаемостью у бахира-юзеров?» — спросила она, и после моего кивка продолжила. «У простых людей этого нет. Точнее, у женщин, не использующих бахир. Правда, тут другие проблемы выскакивают, такие как снижение потенциала у новорожденного. Но, обладая маской, я бы не отказалась от возможности спокойно родить в третий раз. Теперь же...» — вздохнула она еще раз. «Ты сказала, всплеск возможностей, то есть это не навсегда?» «Нет», — качнула она головой. «Я сейчас, после двух родов с помощью маски, обладаю рангом учителя, но выше мне не подняться никогда. Не факт даже, что если я рискну воспользоваться маской в третий раз, то смогу добраться до мастера. Все же начальные ранги берутся гораздо проще». «Логичное объяснение». Теперь даже понятно, почему они никому не стали пояснять, что это не злобный план Эцу. Не могли они рассказать о маске. А еще это означает, что Рафу не полный идиот, ослепленный любовью. Он знал об этом эффекте, он видел, как на это реагируют окружающие, но не мог никому ничего рассказать. Но опять же, и смех, и грех, ну да, был ли это план Эцу, по-прежнему остается под вопросом, потому что хрен теперь что проверишь. А вдруг никаких всплесков не было? Вдруг Эцу дружила с Бахиром и прежде? Но это если плодить сущности. Так-то их рассказ и пояснения вполне логичны. «А почему отцу про маску не рассказал?» — спросил я. «Поначалу-то у тебя проблем с ним не было?» «Подарок хотел сделать», — усмехнулся он криво. «Внук, ну или внучка, тут уже неважно. Повелитель стихий. Он бы был на седьмом небе. А потом... Сначала лелеял мечту о том, как заставлю его проглотить все те слова, которые он произнес в сторону Эцу. А после изгнания же, сам понимаешь, о таком не рассказывают. Такое тоже возможно. Желание доказать, что ты прав, а они все ошибались, присуще любому человеку. Ладно, вздохнул я, оставим прошлое в прошлом. Давайте поговорим о настоящем. Ваше появление, как я уже говорил, довольно неожиданно, и меня разбирает любопытство. «С чем вы пришли ко мне на этот раз?» После моих слов они собрались. Выпрямились, хотя Эцу и так сидела с прямой спиной и чуть приподнятым подбородком, словно показывая всем, какая она вся из себя красавица, положили руки на подлокотники кресел. Рафу еще и откашлялся. В общем, приготовились к серьезным переговорам. «Как я уже говорил, — начал Рафу, — вне зависимости от причин, наши с тобой отношения далеки от идеальных, при этом мы все еще не отказались от идеи заполучить гору артефактов древних. Но сейчас, даже если бы ты и был не против помочь, ты просто не можешь нам доверять. Мы здесь именно для того, чтобы заработать твое доверие. Пусть наша встреча после долгого расставания и не задалась, мы по-прежнему можем это исправить. Можем доказать, что с нами возможно иметь дело. Ты изменился, мы изменились. Наше положение изменилось. Но я надеюсь, что мы сумеем тебе доказать. Наши чувства остались прежними, и мы все еще любящие тебя родители». Гладко стелет. «Но я все еще не понимаю, чего они от меня-то хотят». «А если поконкретней?» — спросил я. «Мы хотим доказать тебе, что мы твои родители. И предательства, как и какого-либо зла по отношению к тебе, ты можешь не опасаться. И в то же время мы слишком плохо друг друга знаем. Для нас ты по-прежнему маленький мальчик, которого надо оберегать, из-за чего мы можем наделать ошибок. Позволь нам узнать тебя поближе, позволь доказать, что мы не враги тебе». «А еще конкретней?» — не удержался я от сарказма. «Здесь и сейчас ты ведешь полноценную войну. И, думается, мне лишний отряд наемников тебе не повредит», — выдал Рафу. «Нет», — ответил я категорически. «Лишний он на то и лишний, что может повредить». «Два мастера, несколько шагоходов со своими пилотами, МПД, пара сотен профессиональных псов войны не нужны?» — спросил с толикой иронии Рафу. «У нас в любом случае мало мастеров, так что мы не делаем на них ставку. Пилотов, наоборот, полным-полно. МПД более чем достаточно, как и псов войны. Мне некуда вас деть. Не нужны вы здесь». «Синдзи», — еле заметно вздохнул Рафу, — «ты не хочешь дать нам даже шанса? Это, между прочим, нужно и тебе. На кону огромная гора сокровищ, а ты просто отмахиваешься от нее, даже не попытавшись получить? Это слишком по-детски, Синдзи. Иногда ради своих эмоций, желания отомстить или из-за обиды можно жертвовать небольшой выгодой. Это делает нас живыми, в конце концов. Но когда ставки настолько высоки, надо хотя бы попробовать побороть чувства и включить логику. Ты нам не доверяешь, я понимаю, есть причины, но мы все-таки не враги. К тому же твоя инфантильность тоже не добавляет нам доверия к тебе, но мы пытаемся найти хоть какие-то точки соприкосновения. Пытаемся понять тебя. Попробуй и ты нас понять. Хотя бы попробуй. А Рафу, я смотрю, умеет складно говорить. Правда, он исходит из неверных предпосылок, соответственно, и выводы делает неправильные. Не говорить же ему, что я уже делаю шаги в сторону решения их проблемы с Камонтоку. Нельзя, иначе совсем расслабиться. Да и договор о сотрудничестве и разделе прибыли надо сначала составить. И если они будут знать, что я заинтересован, заключить договор на моих условиях будет сложнее. Но сейчас в любом случае рано об этом говорить. Слишком уж много у меня дел и помимо этой парочки. Это тупик, отец. Вы проситесь ко мне, чтобы мы могли узнать друг друга и начать доверять. Но я не могу взять вас, так как не доверяю. Признаю, у вас действительно отличный наемный отряд. Но именно поэтому я и опасаюсь, так как не знаю, что может прийти вам в голову в следующий момент. И иметь внутри армии непредсказуемый и сильный отряд наемников — не то, о чем я мечтаю каждый день. «Но ты ведь не думаешь, что мы вдруг решим ударить тебе в спину?» — удивился Рафу. «Это же бред!» «Интересно», — усмехнулся я. «А Войцах говорил вам об этом перед отправкой в Японию?» «Хм», — отвел он взгляд. «Это была ошибка. Грубая ошибка, признаю. Но больше такое не повторится. Все-таки ситуации тогда и сейчас совершенно разные. Я не верю в ваше благоразумие. И никогда не поверишь, если не попробуешь. А если мы не будем друг другу доверять, то как работать вместе будем? Смотри», — произнес он и повернулся к Эцу. «Дорогая, дай мне кубик, пожалуйста». И та молча вынула из своей сумочки небольшой коричнево-золотой кубик, покрытый непонятными надписями и рисунками в виде лабиринтов. «У меня такое впечатление, что вы уже успели разграбить ухоронку древних. Откуда у вас столько артефактов?» — не удержался я. «Мы их годами собирали. При этом, используя исследования твоего деда по матери», — глянул он на нее, который археологией всю жизнь занимался. «В одной из таких экспедиций он и погиб», — вставила Эцу. «Да и сами мы в археологии не последние люди», — добавил Рафу. «И что это?» — спросил я, глядя на куб, лежащий посреди небольшого столика. «Одноразовый подавитель», — произнес с улыбкой Рафу. С самодовольной улыбкой. «Одноразовый подавитель?» — удивился я. «Реально полноценный подавитель, только одноразовый?» «Именно», — кивнул он. «Эти малышки очень редкие, правда, все равно дешевле полноценных». «Но это как раз понятно», — пробормотал я. «А какой у них принцип действия?» «В смысле?» — не понял Рафу. «Обычный. Вливаешь бахир, и он действует». «Влил, и все? Или надо постоянно вливать?» «А, ты об этом», — понял он, наконец, о чем речь. «Тут разовый принцип действия. Влил один раз бахир и забыл». «И сколько времени он действует?» — спросил я. «Тут не все так просто», — замялся он. «Язык древних в некоторых вопросах довольно труден для понимания, например, в определении времени и расстояния. В общем, знак, обозначающий время», — махнул он рукой на кубик подавителя, — «может означать 3 минуты, 30 минут, либо 3 часа. Но 3 часа эта штамповка явно не потянет, а 3 минуты особого смысла делать нет, так что мы сходимся во мнении, что этот подавитель рассчитан на 30 минут. «Для меня и 3 минуты — отличное время. Слегка ограничивающее, конечно, но тоже отличное». «Штамповка?» — решил я уточнить заинтересовавший меня момент. «Да», — пожал плечом Рафу. «Это для нас данный артефакт, ого-го, а для древних всего лишь штамповка. Израсходованные подавители вообще довольно часто находят. Это заряженная редкость». «Хочу. Очень хочу, пусть он и одноразовый. Надеюсь, Рафу его не просто так показал». «Что ж, артефакт интересный, порой даже нужный. Но мне-то что с того?» — произнес я спокойно, стараясь запихнуть свои хотелки куда подальше. «В свое время мы с Эцу нашли 2 таких подавителя. Они, в общем-то, в одном месте и лежали. Мы тогда почти сразу приняли решение, что эта парочка достанется нашим детям. Когда они вырастут?» — уточнил он. «Теперь же один в любом случае уйдет Рейке в качестве приданного, а вот второй даже не знаю. Ты нас родителями не считаешь, да и фамилия у тебя теперь другая. Но это ладно. Обидно, что мы в твоих глазах даже талики доверия не стоим». «Но не засранец ли, а? И что мне теперь делать? Не, ну как подвел-то? Блин. Может, принять их и отправить вместе с Угихарой остров оборонять? Так ведь помрут они там, и кто мне тогда покажет, где схрон древних? Но и здесь они мне не нужны». «Идея. То есть вы просто хотите быть рядом со мной, так?» «Ну да», — подтвердил Рафу. «Себя показать, доверие заработать. Другими артефактами соблазнить, понимаю. Тогда зачем вам тащить сюда весь отряд?» Завис Рафу. «Да, в общем-то, и незачем». «Нас вполне устроит должности офицеров», — произнесла Эцу. «Мы и без своих людей немало стоим. Однако я надеюсь, что ты не запихнешь нас куда подальше, иначе какой вообще в этом смысл?» «Ладно», — вздохнул я, — «думаю, и для вас найдется местечко в штабе. И больше не говорите мне о недоверии, не будь вы моими родителями. Я ради этого кубика», — кивнул я на артефакт, — «уже давно бы вас на тот свет отправил. И я такой не один, так что больше не светите им». «Ну же, отдайте его мне». «Ты все-таки наш сын, и ты вырос», — сказал он и пододвинул артефакт ко мне. «Что бы ты там ни думал о нас, нашим ребенком ты быть не перестанешь». «Держись, Макс, нельзя его хватать прямо сейчас». «Я надеюсь, когда-нибудь наши отношения достигнут прежнего уровня, до того, как вас изгнали из клана. А пока, может, наконец, выпьем чаю?» Несмотря на то, что я согласился ввести родителей в штаб, какую именно должность им дать, так и не решил. Некуда мне их было приткнуть. Так что поначалу я сделал их простыми аналитиками с правом голоса на заседании штаба. Они не возмущались, да и было бы чему. Гораздо больше я беспокоился о том, как на них отреагируют остальные. Все-таки два новых офицера, один из которых женщина, да с правом голоса в штабе. Но, как выяснилось, всем было наплевать. Поначалу-то еще удивлялись, однако стоило им узнать, что это мои родители, и народ просто пожимал плечами. Для них было нормально, что их шеф пользуется своими правами и привилегиями. Пропихнул в начальство родителей? Ну а кто бы так не сделал? Впрочем, их отношение к данной ситуации не означало, что они приняли Рафу и Эцу в свой круг общения. Для того, чтобы их приняли за своих, нужно изрядно потрудиться. Вот и посмотрим, будет ли сладкая парочка этим заниматься или только меня обхаживать. Тем временем штурм Сибу, самая сложная операция наших войск в Малайзии, продолжался. Поворотными событиями в этом деле стали две вещи. Первое — неожиданный маневр Шимамото, который на пару с Антиповым внезапно отхватил значительный кусок города, что позволило нашим войскам укрепиться и окружить самые крупные очаги сопротивления. Так они еще и Сайфула умудрились поймать. Причем ключевую роль в этом сыграл совершенно обычный пехотный взвод, правда, с каким-то странным позывным. Ну и вторая неожиданность — это отступление войск генерала Джабира. Они просто ушли. В какой-то момент все те войска, которые Джабир подтянул к городу, взяли и отступили на прежние позиции. Капитана Сайфула, командовавшего обороной Сибу, тупо бросили нам на растерзание. Через пару дней после этого со мной связалась Латиф Ли Фен и, помимо прочего, поведала о той ситуации. Полуофициально в кулуарах дворца говорили о том, что из Сайфула решили сделать мученика, так как его род приобрел слишком много влияния, причем чересчур уж резко. Плюс к этому делу приложил руку Джабир, которому военные успехи никому неизвестного капитана встали поперек горла. С моей точки зрения, малайцы поступили крайне глупо. Но учитывая, что люди вообще те еще звери, даже на краю гибели способные интриговать и бороться за лишний кусок хлеба с маслом, то случившееся не казалось слишком уж необычным. Бывает, как говорится. К тому же, что для меня было интересней, в тех же кулуарах все полагали, что англичане все равно отберут город обратно. Слухов о том, что им послали просьбу о помощи, не было, а уверенность, что они так или иначе придут, была. Видимо, никто уже не сомневался, что своими силами малайцы нас не победят. Осторожно пробираясь к намеченной цели, взвод ПП-66 остановился на углу здания, за которым располагалась небольшая площадь с фонтаном и, собственно, их цель — местный музей древней культуры. «Восток чисто», — произнес боец, стоящий впереди небольшой колонны. «Глянь осторожно, что там на площади творится», — произнес командир взвода. И стоило только бойцу выглянуть за угол, как послышался выстрел из чего-то явно крупнокалиберного. Шлем подставившегося с громким «бом» съехал с его головы на бок и назад, а сам боец, словно подкошенный, упал на асфальт. «Твою мать!» — процедил командир взвода, моментально хватая своего упавшего бойца за ноги и затаскивая за угол к остальным, чтобы косые малайцы, начавшие обстрел их угла из простых автоматов, все же в него не попали. Проверив пульс, командир начал хлопать его по щекам. «Сурай, засранец!» — приговаривал он. «Приходи в себя быстрее! У нас тут не пляж!» Чем же по ним снайпер отработал, раз даже Сурай, боец ранга воин, в прострации валяется? Шлем ему сбили, но остаточной энергии пули не хватило, чтобы пробить доспех духа. Впрочем, этого было достаточно, чтобы вырубить бойца. «Командир!» — пришел в себя Сурай. «Я... это...» «Хватайте его и тащите в конец очереди», — приказал из уха командир 66-го взвода 1-го полка. Сразу после его слов бойцы, что стояли позади, прислонившись к стене здания, по цепочке оттащили Сурая за ноги в тыл взвода. «Нежнее!» — возмущался приходящий в себя Сурай. «А ну, цыц там!» — прикрикнул из уха. «Дымы, капитан?» — спросил стоящий у него за спиной сержант Мао. «И бежать через всю площадь? Рехнулся?» «Нет, мы...» — тут его прервал вызов рации. «Лохмач 66-м, прием! Лохмач 66-м, ответьте!» «Лохмач?» — Что здесь делает командир разведки Шимамото? «ПП-66 на связи», — ответил Изуха. «Вы уже взяли под контроль площадь?» — спросил Шимамото. «Еще нет», — ответил Изуха. «В музее напротив сидит снайпер с чем-то очень крупным. Не хочется вас расстраивать, но в вашу сторону отступает один Вавилон на пару с мастером. Будет у вас минут через 10. У нас там все перекрыто, и они в любом случае пройдут мимо вас». И после небольшой паузы, во время которой Изуха успел произнести про себя пару проклятий, его огорошил вопрос Шимамото. «Сможете их задержать?» «Лохмач, при всем моем уважении, но нас тут только 13 человек и лишь 2 ветерана. Как мы должны останавливать средний МД и мастера?» «Не останавливать, а задержать», — уточнил Шимамото. «Хотя бы на пару минут. К ним наперерез идут ребята Богомола и пара остальных задниц француза. Если малайцы прорвутся через вас, то смогут свалить в западном направлении». «Так и пусть валят», — не выдержал Изуха. «Внутри Вавилона сидит Сайфул. Нам сильно повезло, что он так подставился. Нельзя его упускать». «Так а я что могу сделать?» — прорычал Изуха. Он понимал Шимамото и важность захвата командующего обороной города и хотел бы помочь, но не такими же силами. «Жаль», — произнес Шимамото, — «тогда отходите, нечего вам там делать». «Понял», — выдавил из себя Изухо и замер от пришедшей на ум безумной идеи. «С какой стороны подойдет противник?» «С северо-востока», — тут же ответил Шимамото. «Та дорога не очень широкая». «Мы попробуем», — принял решение Изухо. «Но ничего не обещаю, силёнок у нас мало». «Хотя бы попытайтесь. Наши ребята у них на хвосте, так что стоять насмерть не надо. Просто задержите их ненадолго». «Секунду», — взял паузу Шимамото. «Мне докладывают, что мастер, возможно, ранен». «Принято», — ответил Изуха. «Конец связи». «Конец связи». Взяв паузу в несколько секунд, Изуха со вздохом повернулся к своим людям. «В нашу сторону идет средний МД Вавилон и мастер. Наша задача их задержать. Мао, берешь психа, Намиту и дуете на точку К5. Помнится, там после малайцев осталась целая гора оружия. Псих, возьмешь столько тяжелых мин, сколько сможешь унести. Мао, вы с Намиту то же самое, но с гранатометами. И да, возьмите с собой Сурая, его тоже гранатометами нагрузите. Когда вернетесь, ждите прямо здесь», — указал он себе под ноги. «На рожон не лезьте, сидите и ждите. Все понятно, вопросы есть?» «Никак нет», — ответил Мао. «Теперь вы», — посмотрел он на остальных бойцов. «Пиксель, дымовые шашки есть?» «Две штуки», — подтвердил второй, вместе с командиром ветеранов взвода. «Отлично. У кого еще есть? Рюджи?» «Отлично, давай их мне. Итак, мы с Пикселем бросаем шашки и бежим впереди, остальные за нами». «Пока бежим», — глянул он на Пикселя, — «ставишь по бокам каменные стены на всякий случай. Как только добегаем до края дымовой завесы, я ставлю впереди большую стену. Ждем, пока все соберутся. Пиксель, защищаешь наши фланги. Как только собираемся вместе, повторяем. Шашки, бег, стены. Как только войдем в здание, я с отделением Мао иду на второй этаж, а Пиксель со своими зачищает первый. После зачистки сразу ко мне. Всем все понятно? Вопросы есть? Тогда работаем». Можно сказать, им повезло. Безумная пробежка через всю площадь сквозь дым под плотным огнем противника закончилась закидыванием главного входа музея гранатами, после чего непонесший потерь взвод ворвался в само здание. Изуха сразу направился к лестнице на второй этаж, в то время как Пиксель, он же Кодома, со своим отделением принялся зачищать главный зал музея. Штурм здания также прошел без потерь, что и неудивительно для прошедших от войны с кланом Кояма бойцов, которые теперь столкнулись с обычными военными Малайского королевства. Впрочем, сегодня они успели повоевать и с малайской аристократией, точнее, с их бойцами, но это было утром, а сейчас уже далеко за полдень. Стоя на втором этаже возле того места, где работал снайпер, Изуха связался с Мао. «Мао, что у вас?» — спросил Изуха, попинав тело снайпера. «Ждем на условленном месте», — последовал моментальный ответ. «Отлично, бегом ко входу в музей, конец связи». «Принято, конец связи». Отключив связь, Изуха бросил последний взгляд на монструозную винтовку калибра 20 мм, после чего повернулся к Пикселю. «Позови Отойю, пусть берет винтовку», — кивнул он на нее. «И ищет позицию, где будет хороший вид на северо-восточную дорогу». «Понял», — кивнул Пиксель. «Ну а мы тут обоснуемся», — добавил из уха. «Займись расстановкой бойцов». «Слушаюсь», — ответил не успевший уйти Пиксель. Место не идеальное, зато ближе всего к этой самой дороге, проходящей слева от музея. Ну или справа, если смотреть с того места, откуда они пришли. Но сейчас-то их взвод здесь, и для них дорога находится слева. Спустившись вниз, дождался нагруженных по самые брови бегущих в его сторону бойцов, по привычке слегка пригнувшихся. Как только они подбежали, из уха коротко бросил. «Вы с гранатометами наверх, Пиксель вас раскидает по местам, а ты, псих, со мной». После чего направился в сторону северо-восточной дороги. «Хорошо, что она не такая уж и широкая», — заметил псих. «Как будем мины маскировать?» «Никак», — ответил из уха и, пнув асфальт, добавил. «Как ты их тут замаскируешь? Да и времени нет. Сколько их там у тебя? 5? Вот и выложи их в центре дороги. Будем надеяться, что противнику будет не до того, чтобы смотреть под ноги». «Как-то оно», — засомневался псих. «Время, джунга, время. Мы все равно ничего больше не успеем». «Понял, командир, сейчас сделаю». «Как закончишь, бегом в музей», — произнес из уха, разворачиваясь. Несмотря на чувство, что время несется слишком быстро, взвод из уха закончил все приготовления вовремя и даже несколько минут просидел в тишине, ожидая противника. И тянулись эти несколько минут очень долго. Всего команда МАО принесла 14 гранатометов, так что с учетом засевшего с винтовкой от Тойи, каждому бойцу достался 1 плюс 2 свободных. Таким образом, сейчас в сторону дороги смотрело 12 гранатометных раструбов, а еще 2 трубы валялось у ног. С их стороны сама дорога была не видна, точнее, видна, но лишь небольшая часть, выходящая на площадь, так что сначала взвод из уха приближение противника услышал. Глухие и довольно шустрые шаги ног МД с каждой секундой все сильнее натягивали нервы. На мины особой надежды не было, так что если залп 12 гранатометов не остановит Вавилон, им придется резко валить с занятой позиции. Им и так придется это сделать, но была надежда, что они успеют воспользоваться еще 2 смертоносными трубами. Когда МД наконец появился в их поле зрения, из уха чуть было не скомандовал огонь, но все же сдержался, еще надеясь, что мины сделают свое дело, но даже так взрыв все равно застал его врасплох. Еще более удивительным было то, что подкосившаяся нога МД повела машину в бок, а пилот в попытке удержать технику чуть не уронил ее. И уж что ему точно не стоило делать, так это пытаться, не глядя, опереться на левый манипулятор, который попал на еще одну мину. «Огонь!» — закричал из уха, практически одновременно с остальными нажимая на спусковой крючок гранатомета. Перед тем, как снаряды достигли своей цели, из уха заметил красную вспышку перед машиной противника, однако среагировал он только после детонации снарядов. Они явно не дошли до цели, взорвавшись чуть раньше. «Назад! Все назад! Отойти от окон!» — крикнул из уха, подрываясь со своего места, пытаясь уйти от надвигающейся опасности. И она не заставила себя ждать. Сначала их накрыла очередь 40-миллиметровой пушки, буквально взрывая стену, осыпая бойцов осколками кирпича и стекла и накрывая битой крошкой и пылью. А потом раздался взрыв, откинувший из уха далеко в коридор, находящийся у них за спиной. «Демонские отродья!» — процедил из уха. Впрочем, это было лишь окончание предложения, состоящего из матерных оборотов. И тут он увидел психа, ползущего в сторону огромной дыры в стене и тянущего за собой гранатомет. «Джунга, долбанный псих, а ну вернулся обратно!» Но то ли Джунга проигнорировал его, то ли был контужен и ничего не слышал вокруг, только он не остановился. «Пиксель, Мао, есть кто живой?» «Пиксель на связи», — раздалось слева. «Мао еще жив», — услышал он голос второго своего сержанта. «Передвигаться способны? Проверьте ребят!» И, не слушая ответов, кряхтя попытался подняться, чтобы все же остановить психа. Но не успел. Крики и приказы не помогали, так что, подволакивая ногу, он увидел, как псих становится на колено и вскидывает гранатомет, после чего ему оставалось лишь завалиться в сторону, чтобы не попасть под струю пламени. И в тот момент, когда он уже попрощался с жизнью, так как малайцы были просто обязаны ответить на такую наглость, а уйти они с психом не успевали, его ухватили за плечо и буквально швырнули обратно в коридор, а когда взрыв от техники мастера все-таки накрыл остатки стены, рядом с ним упал Отоя, вместе с Джунго, которого он все же успел вытащить из-под огня. «Капитан, вы как?» — спросила Тоя. «Я решил, что от винтовки там мало проку будет, так что после их атаки ломанулся к вам». «Молодец!» — откашлялся из уха. «Пробегись, проверь, как там наши, и оттащи их подальше от стены, от дыры». «Это назвать стеной уже нельзя». «Слушаюсь», — произнес рядовой, прежде чем отправиться выполнять приказ. «Эй, псих! Ты там как, живой?» простонали в ответ. «Живой», — пробормотал из уха, поднимаясь на ноги. Им все еще нужно было задержать малайцев, и у них все еще был заряженный гранатомет, который валялся в двух шагах от из уха. Удачненько. Пока он доберется до того, что когда-то было стеной, а Тоя и те, кто на ногах, успеют оттащить в безопасное место остальных, лишь бы малайцы все еще были на месте. Шанс на это был, все же выбраться из покореженного МД порой непросто. Однако добраться до позиции для стрельбы из уха не успел, уже на полпути услышав на улице звуки выстрелов винтовок МПД, а затем и серию взрывов. Кавалерия. На этот раз вовремя. Упав на колени, из уха завалился на бок, а потом уже перевернулся на спину, медленно осознавая, что сегодня он все-таки выживет. «Капитан!» — подбежал к нему Атоя. «Нормально все, дай в себя прийти», — отмахнулся он от него. «Сколько выживших?» «Все, капитан!» — сумел удивить его Атоя. «Ранены тоже все, но вроде ничего критичного». «Ну и отлично», — пробормотал из уха, борясь с апатией. Похоже, приложило его сильнее, чем он думал вначале. Ну и отходняк, естественно. Минут через 15 со стороны лестницы раздался голос. «Эй, герои, живы? Я поднимаюсь, смотрите, не подстрелите. Доктор нужен?» По итогам этой самоубийственной операции ранеными оказались все, кроме Атои, но, как ни странно, ничего критичного и правда не было. Максимум неделька на центральной базе под присмотром целителей. «Но вы тут и наворотили дел», — услышал из уха знакомый голос, а, повернув голову, чуть не поморщился. «Шимамото-сан», — попытался он подняться на ноги. «Сиди», — отмахнулся тот. На что из уха с облегчением вновь облокотился на стену. «Все прошло нормально?» — спросил из уха. «Более чем», — ответил Шимамото, присаживаясь на корточке рядом с ним. «Вы, ребята, действительно герои. Мои бойцы тоже молодцы, шустро сработали, но вы — это нечто. Вы словно какашка, в которую наступил враг. Неожиданное и неприятное. Хотя нет, попадание в какашку не приводит к смерти. Вы как...» — задумался он на пару секунд. «Вы как адский высер, в который, если вляпаешься, то пиши пропало». «Очень смешно», — Шимамото-сан поморщился из уха. «Но прям очень». «Правда?» — изобразил Шимамото радость. «Ну тогда гордись. С этого момента у твоего взвода есть личный позывной». «Нет», — застонал из уха. «Да, капитан, да. Теперь вы ПП-66 «Адский высер». На страх врагу!» — вскинул он кулак на уровень лица. «На радость мне». «За что?» — прикрыл глаза из уха. «За уникальность, из уха-сан. За уникальность».